если повторить в домашней обстановке. Та-да-та-да-та-да. Та-да-та. Та-да-та-да-та-да. У-у! Где горячими бывают. Ага. Свободные приключения. Там отлично освежают. О, острые ощущения. Но не пытайся повторить в домашней обстановке. Yeah.